Глава 7. Рвение наказуемо. Рабочее утро встретило Олега распечаткой телефонных звонков. Целая кипа. Разговоры трех жертв и целительницы Амалии. Предстоял муторный марафон. Игоровой вооружился цветными маркерами и полулитровой кружкой крепкого кофе. Он знал, конечно, что современная молодежь не расстается с телефонами, что греха таить, и сам установил себе несколько занятных приложений. Но Михеева своим количеством звонков уделал бы целый студенческий поток. Олег только удивлялся, когда у нее оставалось время на еду и сон. Да-да, слово «охотливая бабулька» звонила даже по ночам. Среди тонны городских номеров майор выделил несколько мобильных. Выписал каждый на отдельный листочек, чтобы проще было искать нужные комбинации цифр в других файлах. Потом двинулся с маркером по спискам целительницы. Ее собственный номер был корпоративным. Девчонка снова показала навыки изворотливости. Выяснить через ООО «Промстройинвестфинанс» и «Копыта» имя владельца было невозможно. Классика. Ничего, и не таких раскалывали. Главное, Олег получил список звонков Амалии. Ясно, что это был псевдоним для пафоса. Но поскольку имя оставалось загадкой, Олег про себя продолжал называть девочку Амалией. «Можно?» После короткого стука в кабинет заглянул Савчук. «Я по поводу вчерашней поездки в поликлинику». «А Климов где?» Майор предпочел бы иметь дело с кем-то постарше и посообразительнее. «Колики у него желчные или желудочные. В общем, говорит, скорую вызвали. Представляете, а его жена говорит, что... Избавь от подробностей ради всего святого. Что удалось выяснить?» «Начну с главного. Физиотерапевт Алиев пропал». «В смысле? Он уже 2 дня не появляется на работе. Сообщил, что берет больничный. Забавно, да?» «Что тебе забавно?» Олег старался совмещать 2 дела – слушать лейтенанта и выискивать знакомые номера. Но путь в Цезаре ему был заказан. Савчук сбил, игровой взял не тот цвет. «Вот зараза!» «А что это вы делаете?» Опер вытянул шею и, не дождавшись приглашения, обошел вокруг майорского стола и заглянул Олегу через плечо. «Это что, детализация звонков?» «Да, лейтенант, очевидность. Они самые». «А почему в распечатке? Почему не прогоните их через программу?» «Мне так удобно. И глаза не болят». «Олег Васильевич, ну это же в 100 раз дольше. Давайте покажу, где у вас файл?» Горовой молча щелкнул мышкой и отодвинулся от стола. Припираться охоты не было. Да и проще дать дитю игрушку, чем рассказывать, почему нельзя. «Отлично!» – воодушевился Савчук. «Смотрите, сейчас мы это переведем в Excel. Так, какие номера ищем?» «Нужны совпадения вот по этим», – Олег указал на свои бумажки. «Ну вот, сейчас. Так, смотрите. Здесь был звонок 19-го в 2 часа дня. Потом 20-го. А сделай-ка мне отдельным файлом». Олег прищурился. «Вот так. И распечатай». «Так все же и здесь. Распечатай». Горовой встал, чтобы подхватить из принтера новые бумажки. Похвалить бы Савчука. Но он с такой готовностью ждал признания, что было тошно смотреть. «Так что в поликлинике?» Олег задумчиво разглядывал ровные столбики цифр. «Я ж говорю, Алиев на больничном». Савчук вернулся на стул, возбужденно округлил глаза. «Все же очевидно». «Просвети и будь добр». «Смотрите», – нетерпеливо поерзал опер. «Жертва номер 3 Михеева. Писала на него заявление в Минздрав. Жертва номер 2 Лапшина. Ходила к главному врачу. А самая продвинутая – Соболева. Угрожала обратиться в приемную президента. Этот скандал не слышал только ленивый». «И чем, интересно, Алиев такой заслужил?» «В том-то и дело. Медперсонал про него ничего плохого не говорит. А пенсионерки, все, кого удалось допросить, хором его ругают. Якобы он пытался мухлевать с аппаратурой. Включал старую, хотя в кабинете стояли новые приборы. Намекал на дополнительную плату, хамил. Своих пропускал без очереди. Помните, вы спрашивали, где там самое горячее место?» «Говорю вам, на 200% физиотерапия. Дело в том, что записи электронной на сеансы нет. выдается направление и все, без времени. И выписывает процедуры сам Алиев. Может назначить 5 сеансов прогревания, когда нужно 15? Горовой задумался. Ясно, что половину проблем высосали из пальца пациенты. Когда заняться нечем, нужно же придумать себе развлечение. Тем более очереди почти исчезли, а потребность драться на зубных протезах осталась. Неизвестно, был ли Алиев виноват сам или просто пал жертвой главного старушечьего инстинкта. Но его больничный правда выглядел подозрительным. «Теперь самое главное», – торжественно сообщил лейтенант. «Видеозаписи. Я чуть позже скину вам, файл у меня в телефоне». «Что за записи?» «Камеры в поликлинике. В день, когда убили вторую жертву, Алиев пришел на работу ровно в 6:15, хотя прием у него только с 8. Савчук сиял и ждал оваций». «И?» «Это тянет на косвенное доказательство, Олег Васильевич. Сами посудите, зачем ему приходить за 2 часа до работы? Он как раз мог убить по дороге». «Ага, и тут же засветиться в поликлинике, которая напичкана камерами». Горовой скептически хмыкнул. «А номер телефона вы его выяснили?» «Да, как вы и просили. Весь список из отдела кадров». Савчук пододвинул к майору папку. «С утра у вас на столе». Олег открыл папку и тут же наткнулся на нужную ксерокопию. Алиев, слава алфавиту, был первым. Но ни в одной детализации его номер телефона не значился. Так был ли он тем, кто выводил людей на целительницу? В этом городовой сомневался. С чего бы жертвам ему доверять? Ни один человек не воспользуется советом того, на кого сам же регулярно строчит жалобы. Пока версий получалось 2. Или убийство связано с Алиевым, или с этой целительницей. Конечно, версия с физиотерапевтом была гладкая, как очищенное яйцо. Но и пахло так же. Потому что какой идиот станет убивать жертв в 100 метрах от своего рабочего места? И если уж он врач, пусть даже самый бесполезный, то в морге бывал и обязан знать, что травмы от удара отличаются от травм от падения. Чтобы так пробить голову о лежащей на дороге кирпич, надо было старушку на него как минимум кинуть. Да что уж там, хорошенько эдак швырнуть. А жертвы отличались внушительными весовыми характеристиками. Значит, убийца либо рассчитывал на некомпетентность и пофигизм районной полиции. И не сказать ведь, что так уж безосновательно. Либо понятия не имел, что расколотый череп расколотому черепу рознь. Но Савчук возбудился, как лось во время гона. И уже чувствовал скорое закрытие дела. «Зря вы возитесь с этой колдуней», – беспардонно бросил он Олегу. «Она целительница». «Какая разница? Ей никакого смысла убивать не было. Она там фигура известная. Те, кто старше 60, про нее наслышаны. Мы поспрашивали. Я поболтал с народом. Жора с персоналом. Персонал хором говорит, что не знает о такой. Пациенты хвалят. Кто запустил сарафанное радио, неизвестно. Но вряд ли была какая-то сложная схема». «Как хорошо ты рассуждаешь, Савчук», — прищурился Горовой. «Правда?» — лейтенант улыбнулся до того бесхитростно, что Олегу на минутку стало его жаль. Парень так и не научился распознавать сарказм. К счастью, приступ жалости прошел, стоило Савчуку самодовольно раскинуться в кресле. «Нет», — отрезал Олег. «Мне нужен отчет, а не твои домыслы». Савчук смотрел на майора, обиженно и молча. «Ладно, сходи к Алиеву, расспроси, выясни, что насчет алиби и действительно ли он на больничном, и вызови на допрос ко мне». «Ах да, и вот еще что. Ты не знаешь, как взломать пароль на телефоне? Или подобрать?» «А вам зачем?» «Целительница обронила». «Обронила?» Савчук снова заулыбался, как подросток, впервые увидевший женскую грудь. «Нарушаем, гражданин следователь?» Олег не знал, чем ответить на эту махровую фамильярность. У парня начисто отсутствовал инстинкт самосохранения. И это обезоруживало. Майор привык тыкать людей на место. Но этот опер был слабоумен настолько, что ему все хотелось простить. Ну как юродивому у храма. Хотя нет, эти Горового тоже раздражали. «Забудь», — просто ответил он. «Попрошу кого-то другого. «Да вы что, я ж пошутил!» Тут же спохватился Савчук. «Все порешаем, без проблем. У меня ребят есть хорошие. А что конкретно надо?» «Просто включить и снять блокировку. Дальше я сам». «Зацепила она вас, а, Олег Васильевич?» Опер игриво подмигнул. «Просто убери пароль». Горовой даже привстал и готов был изрыгать пламя, оправдывая рабочую кличку Горыныч. Хорошо, хоть этот сигнал Савчук считал и моментально растворился в коридоре. А Олег пару раз досчитал до 10 и вернулся к работе. Он не хотел упускать версию с целительницей. Нет, вовсе не потому, что хотел ее поймать и вытрясти из наглой девчонки правду. И не потому, что мечтал отомстить за историю с изнасилованием. Просто она задолжала ему пару разъяснений. Нет, и как ей только в голову пришло. Глупость какая. Даже подумать, что он ее... Амалия, или как там ее настоящее имя, была явно не в себе. Он ведь не из тех, кто, перевалив за 30, пялится на малолеток. Да и на что там смотреть? Мелкая, худая, не за что подержаться. А поговорить? О чем с ней разговаривать? Единственная книга, которую она прочла в своей жизни, была из разряда «Колобка» или «Тараканища». Олег не увлекался пустыми перепихонами, брезговал. Во-первых, достаточно повидал по долгу службы проституток, в том числе и мертвых. Читал отчеты о вскрытиях и знал, какие заповедники хламидии они взращивают в своих потасканных телах. Во-вторых, не питал иллюзий относительно своей персоны. Грубый, нелюдимый, сутулый. Вряд ли бы он стал объектом чьей-то внезапной страсти. Разве что страсти к деньгам и к московской прописке. А если так, то разовые встречи ничем бы не отличались от древнейших услуг. Пару лет назад он встречался с одной. Марина. Приличная женщина, адвокат. Учились вместе в юридической академии, дружили. Потом не виделись несколько лет, и за это время она обзавелась мужем и дочкой. Но незадолго до встречи выпускников подала на развод. В ней было хорошо все. Фигура, что называется в самом соку. Интеллект. Они с Олегом говорили на одном языке. Марина не шарахалась в ужасе, когда он рассказывал про рабочие дела. Но глупая бабская вера в семью все испортила. Виделись по выходным на его территории. Иногда выбирались куда-нибудь. Пока Марина не воткнула в него ультиматум предательским клинком. Или живем вместе, или расходимся. Я, мол, не хочу тратить время на бесполезные отношения. Какие же они бесполезные, если всем хорошо? Зачем все портить? Но с террористами в переговоры вступать нельзя. Поэтому Олег отрубил прошлое, как будто ничего и не было. И если уж на чистоту, даже дышать стал свободнее. С тех пор он жил так, чтобы ни одна женщина не сумела нарушить его распорядок. Пока не появилась Амалия. Две встречи, которые в общей сложности потянули бы часа на полтора. Жалкие две встречи. И у него уже проблем полный багажник. Что ж, ненадолго. Савчук, надо отдать ему должное, сумел таки быстро найти совпадение в телефонных номерах. Нашелся джекпот. Та заветная комбинация цифр, которая объединяла целительницу и трех жертв. Один единственный номер, по которому звонили все. И не просто так по ошибке. Здесь 2 минуты разговора, тут 15 секунд, тоже немало. И явно не абонентская служба, а обычный частный мобильник. Кажется, сообщник был не так хитер, как Амалия. Мобильный оператор ответил на запрос быстро. Симка, купленная на имя Фельдмана Михаила Борисовича, 95-го года рождения. Ровесник-целительница. Может, одноклассник, земляк? Так, место рождения Рыбинск. Ярославская область. Но код именно московский. А что, вдруг это тот самый убийца? Мужчина, товарищ Амалий, знал всех жертв. Чем не идеальная кандидатура? У Олега были паспортные данные, а это уже очень много. С местонахождением сложнее. Все равно сообщат только по локации последнего звонка. Это даже не GPS, а всего лишь ближайшая базовая станция. Олег взялся за городской телефон и бодро заклацал кнопками. «Горовой, Чуканов или Дронов есть на месте?» «Да, подожду. Толя, это Горовой. Пробей мне данные. Все, что есть. Штрафы, транспортные средства, брак, регистрация. Все, что выяснишь. Проще всего было, конечно, позвонить Фельдману Михаилу Борисовичу, рискуя его моментально спугнуть. Целительница, скорее всего, уже предупредила подельника. И он мог выбросить сим-карту при первом тревожном сигнале. Удача, что он не сделал этого до сих пор. И с ним не пройдет даже история с выигрышем в лотерее или бесплатными пластиковыми окнами. Если человек сам мошенник, то подобную ерунду раскусит моментально. Нет, действовать надо осторожнее. Кто знает, может, Амалия скрывается у Фельдмана? Да, это определенно был бы джекпот. Телефон пискнул новым письмом. Весточка из лаборатории. По поводу тех самых волокончиков, найденных в квартире третьей жертвы. Результатов на бумаге пришлось бы ждать долго. Но, к счастью, эксперты все-таки скинули Олегу предварительные выводы. Горовой кликнул на вложенный файл. Да, именно так он и думал. Нашлось двойное дно в шляпе фокусника. Немесулит и фолиевая кислота. Он полез в трофеи Савчука. Спасибо, поликлиника предоставила карты жертв. Ортопед назначал жертву метотрексан. Стало быть, немесулит – находка целительницы. Нашла в интернете? Или давала его всем подряд? И если есть таблетка, от которой сразу наступает улучшение, то почему ее не прописал врач? Или он просто не умеет пользоваться Гуглом? Вот же написано – нестероидная, противовоспалительная. 50 рублей. Неужели такая простая штука вылечила то, от чего старушки мучились без малого 100 лет, пробиваясь через адовое пекло к физиотерапевту и заваривая невообразимые травы? Олег покопался в контактах и нашел врача, у которого консультировался по делу отравителя избийцы. «Юрий Владимирович, это следователь Горовой. Удобно говорить?» «Да, слушаю», – отозвался прокуренным голосом пожилой медик. «Меня интересует эффект от немесулида при артрите». «Эффект элементарный. Анальгетический. Неплохой выбор по сравнению с тем же ибупрофеном или кетопрофеном. Но пользы никакой». «То есть?» «Если бы артрит можно было вылечить таблеткой, то все бы давно выздоровели». Врач усмехнулся, буквально озвучив мысли Олега. «Можно приостановить развитие болезни, облегчить симптомы. Вы же не лечите больные зубы анальгином». Разговор оставил Горового в смешанных чувствах. С одной стороны, он подозревал, что в флакончиках не только чудодейственные листочки. С другой, все, кого успел допросить Савчук, в один голос нахваливали целительницу и хвалились улучшениями. Но как такое могло быть? Настолько большая доза обезболивающего или настолько мощная сила внушения? Признаться, Олег и сам после встречи с Амалией чувствовал себя мутным. Нет, дело было не в гипнозе. Просто она притягивала к себе внимание, концентрировала на себе все чувства разом. Зрение, слух, обоняние. И эти ее прикосновения. Какие-то цыганские техники. Олег составил запросы в налоговую, департамент образования Москвы и Ярославской области, пенсионный фонд, чтобы как можно больше выяснить насчет этого Фельдмана. Возможно, место работы или учебы приведет его к Амалии. Хотя кому она теперь нужна, если потенциальный подозреваемый почти найден? Можно было, конечно, дождаться результатов, но в каждом маленьком кабинете сидит человек, которому суета ни на какое место не упала. Ответит он без судебного постановления? Станет шевелиться и отрываться от пасьянса? Или сделает одолжение через месяц-другой? У Горового была и другая идея. В конце концов, если жертвы звонили подельнику Амалии, значит, он тоже с ними работал. Вопрос только, как именно? Олег взял бумажку с номером телефона и направился в столовую. Только там можно было найти женщину пенсионного возраста. «Алла Федоровна, можно попросить об одолжении?» Он с максимальным усердием вылепил на своей небритой роже подобие любезности. «Олег Васильевич?» Процедила та, окатив его вселенским презрением поверх очков. Не забыла старая, как он в последний раз поймал ее на недостаче и потребовал положить порцию грамм в грамм. «Это для дела». «Что, больше в здании не осталось оперативников?» Она задрала подбородок, тряхнув дряблой шеей. наверняка сейчас торжествует. Еще бы. Когда выдастся такая роскошная возможность поквитаться? Олег стиснул зубы, не выпуская сарказм на волю. В любой другой день он бы нашел, как поставить ее на место. Но ничего, сегодня пусть позлорадствует. Пока. Позвоните по этому номеру, пожалуйста. Этот человек подозреваемый, и он оказывает услуги женщинам. Он замялся, выбирая наиболее обидный эпитет. И с непривычки это было дико трудно. Пенсионного возраста. «И что нужно от меня?» Она перекинула полотенце через плечо, будто замахиваясь кнутом. «Представьтесь. Скажите, что ходите в 166-ю поликлинику». Терпеливо разжевывал Олег. «Мол, вам его хвалили. Договоритесь о встрече. Только он не должен заподозрить». «Дальше я сама. Давайте свой гладжет». «Это га. Неважно. Вот я уже нажал. Только не спугните». Но она уже мотнула головой и предупредительно подняла руку. «Алло, молодой человек». В этом голосе Олег бы ни за что не узнал буфетчицу. Она журчала, как канарейка. Даже изменилась в лице, превратившись в бабульку, которую все свободные вечера проводит в концертных залах и музеях. Того и гляди, достанет из-под пола лисью горжетку и шляпку с валиум. «Да. Меня зовут Алла Федоровна. Мне вас порекомендовали. Дело в том, что я наблюдаюсь в поликлинике 166 и...» «Да-да, именно. Правда?» «Нет, цена совершенно не беспокоит. Видите ли, экономить на здоровье...» Горовой наблюдал за этим цирком, не находя слов. «Что же это получается? Вранье у всех женщин в крови? Кому-то вообще можно доверять в этом мире? Если в эпицентре легитимности, в Следственном комитете РФ, буфетчица успешно скрывает вторую личность?» «Скажите, а можно встретиться? Хотелось бы приступить как можно раньше». «Завтра? У меня?» Она выразительно посмотрела на Олега. «Конечно, конечно. Вы готовы записывать?» Олег лихорадочно похлопал себя по карманам, выхватил ручку и записал на бумажке первый адрес, который пришел в голову. Проезжал, когда мотался на обыск у Михеевой. «Улица Бехтерева, дом 5», — продиктовала Алла Федоровна. «Первый подъезд, 15-я квартира». Она импровизировала. Игровой вынужден был признать. Неплохо. Сколько бы этажей ни было в этом доме, там наверняка есть первый подъезд и 15-я квартира. Меньше просто не бывает. Пусть парень только приедет. Там его уже будут ждать. «Хорошо, благодарю вас». «Замечательно, буду ждать». Буфетчица вернула телефон Олегу, едва не сопроводив это торжествующим «выкуси». «В 2 часа», сообщила она вслух, поджав губы. «Он массажист. Между прочим, очень воспитанный парень». «О, не сомневаюсь», — кивнул Горовой. «Возможно, от излишней воспитанности убил 3 пожилых женщин кирпичом. Спасибо, Алла Федоровна, это было гениально». Пообещав себе сменить столовую, Олег поспешил выйти. Конечно, его гипотеза насчет Фельдмана была пока только гипотезой. Более того, теперь он сильно сомневался в его причастности. Массажист воспитанный. Ему, как и Амалии, нет смысла косить клиентуру. И все-таки майор не удержался от искушения поддеть буфетчицу. Уж слишком нагло она демонстрировала свое превосходство. Пусть теперь думает, что разговаривала с кем-то вроде Балашихинского потрошителя. Впрочем, веселиться Олегу долго не пришлось. Из-за размышлений его вывел звонок. И кого же интересным? Ну, разумеется, Савчука. «Олег Васильевич!» Горячо затрахтел он в трубку. «Алиев пропал. Квартиру никто не открывает. Соседи говорят, что не видели его. Он сбежал. Он может быть на пути куда-то. Я не знаю, в Махачкалу, в страну, откуда нет экстрадиции. Надо объявлять в розыск. Или взламывать. Сделайте запрос, оформите постановление». «Савчук, охолонись!» Перебил его Олег. «Твои видеозаписи – недостаточное основание для розыска. Да и человек мог просто выйти за хлебом. Постой, подожди, Может, объявится. Попроси соседей, особенно с первого этажа. Узнай, была ли у него машина. Ну, Олег Васильевич, мы ж теряем время. Ты меня слышал? Да. С неохотой отозвался лейтенант. Значит, ты знаешь, что делать. Горовой отключился. Всю жизнь он думал, что нет ничего на свете хуже идиотов. Но то, что произошло спустя 15 минут после звонка Савчука, заставило его понять. Хуже обычных идиотов могут быть только идиоты упертые. Потому что не успел Олег устроиться за рабочим столом с очередной кружкой кофе, телефон затрезвонил снова. И не просто затрезвонил. Еще и замигал зловещей надписью «Калинин». Полковник буйствовал и немедленно требовал Горового к себе. «Закрой за собой дверь». С тихой угрозой потребовал Калинин, когда Олег заглянул в логово начальства. Калинин мерил шагами кабинет. Его лысая макушка поблескивала от пота и напряжения. Усы с проседью воинственно топорщились. «Ты слышал, что в криминальных новостях уже подготовили сюжет про Каширского Раскольникова?» Полковник остановился и облокотился обеими руками на стол, будто там была карта грядущего сражения. «А я тут выясняю, что ты копаешь под какую-то мелкую аферистку, вместо того, чтобы бросить все силы на настоящего подозреваемого. Но ты хоть представляешь, чего мне стоит отбиваться от начальства и прессы?» «Савчук!» Это он полез к полковнику через голову Олега. Наябедничал, чертов молокосос. «Догадываюсь». Олег стиснул зубы. «Догадываешься, Горовой?» Взорвался Калинин. «Чем ты, мать твою, занимаешься?» «Дело в том, что ты целительница. Я уже слышал этот бред, который к реальности не имеет никакого отношения». На лбу полковника вздулась вена. Плохой знак. «Ты будешь играть в бирюльки с малолетками или вести дело? Хочешь, я дам Раскольникову Ланышеву или Лаврову?» «Нет». «Тогда возьми себя за задницу и занимайся своей работой. У тебя есть подозреваемый. Есть видео, есть мотив. Так возьми его и раскрути до конца. Сделай все, что надо. Поставь его на контроль. Вокзалы, аэропорты. Если он сейчас уйдет, нас смешают с дерьмом». «Но нет никаких. Это приказ, Горовой. Ты знаешь, кого надо брать, чтобы я больше не слышал про эту несчастную колдунью. Пусть кто-то другой ведет ее по 159-й, а у тебя 3 трупа. И больше слышать ничего не хочу. Это понятно?» «Вполне». «Вполне. Понятно, что справиться с идиотом-лейтенантом еще как-то можно. А вот с идиотом-полковником...» Олег вышел из кабинета начальства в таком состоянии, что подкинь ему сейчас кто-нибудь старушку и кирпич, он бы не растерялся. Но вместо этого его ждали бумаги. Тонны бумаг.